Первая получила краткий миг свободы воли и действий. Шансов на спасение у нее не имелось, ведь силы и умений ее ненавистного хозяина с лихвой хватит для того, чтобы вернуть кандалы на место, ведь никуда не делось ни клеймо на ее душе, ни лишь чуточку отброшенная в сторону вторая. Все, что сумел подарить ей глупый человек, так это краткий миг надежды, за которым следует еще большее отчаяние, когда и эта надежда, восставшая из праха, вновь в прах обратится. У нее не было шансов, но, подобно очень многим личностям сравнимых характеров и мировоззрения, личностей, достигших всего того, чем она и привлекла на свою душу посланников пекла, личностей, сумевших доказать миру, доказать самим себе, что они всего лишь герои своей истории, подобно всем им она привыкла игнорировать невозможное, и никакие века мучений, страшнее которых даже извергу будет сложновато вообразить, ни одна из неисчислимого множества сводящих с ума оргий, так и не сумели погасить ее волю. Могли бы, очень даже могли, но изверги сами не захотели терять такую сладкую игрушку. Если бы она не была повернута к старшему над клейменными спиною, укрытая собственными крыльями будто одеялом, он бы увидел зрелище, какое не видел ранее никогда, зрелище, свидетелей которому, возможно, уже давно не осталось под небом этого мира. Дева улыбнулась, обеими половинами лица улыбнулась, закрыла глаза и позвала небеса, отдавая им себя так, как не успела отдать в тот злополучный день, когда ее клеймили. Большую часть успевшей проникнуть в парк мелочи, неважно были это другие клейменные или рядовые изверги, буквально испарила, но даже людям досталось преизрядно, заставив немногих знающих едва ли не в штаны гадить. Потому что изверги — это страшно, мерзко, ужасно, кошмарно и вообще так плохо, что хуже не придумаешь, но мало есть на свете тех, кого оставит равнодушным это ощущение. Чувство того, что где-то рядом, в считанных шагах от тебя отдает душу плану, добровольно и с радостью, подлинная героиня, настолько же древняя, насколько она была сильной. Небесные твари — это очень редкое зрелище, настолько редкое, что большая часть мира о них либо не знает, либо знает только из рассказов и книжных описаний. Природа неба такова, что планарное заражение им проходит без особых последствий, ну, если сравнивать с теми же стихиями или проклинаемой тьмой. Падение посвященного небу в свой класс редко заканчивается разрушениями и жертвами, если не считать тех, кто окажется слишком близко, жаждущие покоя, способные в любой момент получить его в родной синеве. Новоиспеченные твари просто уходят, возносятся в свое небо и больше никогда не возвращаются. Судьба, на самом деле, незавидная, как и любое другое становление порождением плана, ведь не может быть хорошим выбором обращение тварью, какая бы та тварь ни была. Тем не менее, если выбирать между падением в небо и вечной жизнью в руках своего радушного хозяина и тех, кому он или вторая ты отдадут тебя поиграть, выбор даже для самого рьяного последователя чистоты бытия будет очевидным. Дева нанесла прощальный удар, подгадила своим пленителям, растворила вторую в собственной душе, подарив ей покой, которого она все равно жаждала, как часть ее самой. Себя не обманешь, и как бы вторая ни наслаждалась муками первой, они обе понимали, что обе оказались равносильно несчастны. Дева освободилась, стремительно растворяясь в покое, которого так долго ждала, но у нее все еще были несколько секунд до падения, все еще была ее память и долг. Она по праву была героем, по праву обрела свою силу и даже сейчас, сильнее всего стремясь перестать помнить, заново переживать, перестать быть и вознестись, она все еще помнила свои собственные обещания. В иной ситуации она бы забыла о них, позволила бы себе слабость, не рискуя дарованным ей шансом, обретенным без всякой божественности чудом. Но их простили, искренне, от всего сердца простили их обеих, простили за все, что одна сотворила, за все, чему не смогла помешать другая, простили за силу одной и слабость другой. Если бы не это прощение, ни жалость, ни понимание, ни сочувствие, которых она, забирая небо у одного несчастного за другим, насмотрелась вдоволь, так много, что не могла вспомнить все эти лица, лишь простив их обеих, лишь лишив чужого контроля сразу две ее половины им дали шанс стать одним целым, обрести единство и в нем же приобрести волю к сопротивлению, волю сделать один единственный совместный шаг, сделать его вместе, потому что половина души не может уйти, оставив вторую. В последние секунды ясного сознания, сохраняя даже не мысли, но поставленные перед собою цели, она склоняется над землей, тело растет, а ее громадные, как для Элдисай, более чем 2 метра роста стали полноценными 3, а после и 3,5, добравшись до отметки в 4. 2 верных крыла раскрылись, разрослись, умножились, облачая ее фигуру во множество крыльев, укрывающих стремительно теряющие форму тела. И все же она успевает схватить рукоятку сломанного клинка, притянуть к себе голой волей все его осколки. Сила девы выжигает из двойственной сути артефакта все оставшиеся солнце, оставляя только одно лишь небо, заполняя им кусочки металла, концентрируя его достаточно сильно, чтобы он снова слился воедино, обратился уже новым, совершенно иным клинком. То же лезвие, та же форма, но теперь там одно только небо и больше ничего. Она проводит лезвием шпаги по ладони, прикладывая нешуточные усилия, чтобы порезать кожу и пустить себе кровь, уже не напоминающую даже кровь. Лишь пустое упрямство и память о прощении, повешенный на себя саму долг, пожалуй, единственный, который она могла позволить оплатить, удерживал ее от такого желанного забвения. Кровь напитывает клинок, вливается в него, застывает на лезвии и рукояти тончайшим узором, словно множество переплетенных крыльев, небесно-синих и будто бы даже движущихся. Закричав и криком своим преодолевая все сильнее тянущие ее в свои объятия небо, дева поднимает клинок, что в ее руках выглядит детской игрушкой, вонзая ее прямо туда, где раньше билось ныне застывшее сердце простившего ее, простившего их мальчишки. Отданное сердце, потерянное сердце, пожертвованное ради их свободы, позволившее им вновь стать ею. Удар завершен. Клинок к сердцу, и сердце для клинка. Вторая вспышка небесной синевы не уступает в мощи самой первой, но наносит куда меньше урона извергам просто потому, что все цели в ближайшем радиусе уже развоплощены, а более дальние противники защищены как внешними стенами храмового комплекса, так и собственными барьерами, после первой вспышки спешно поднятыми и закачанными максимальным количеством силы. Штурмующие готовились отражать силу Гримментрия, но заготовленные трюки от чистой синевы тоже помогают недурно, лишь самую малость хуже. Где-то вверху, под самым куполом раздается предсмертный вопль экстаза одной из легенд, на которую даже очень уставший Иеримстайр нашел управу, но укрывшийся за мощью гиганта и собственными барьерами старший над клейменными, как и примерно половина его элитной свиты, прихлебателей и помощников, внимания на это почти не обратили. Они только-только пережили атаку, выстояли перед вспышкой синевы, устояли не без труда, пусть риски те были не слишком и высокими. Все-таки поток чистой силы, каким бы густым он ни был, остается всего лишь силой, без контроля и наличествующего круга магов, что эту силу оформит, теряя почти всю опасность, особенно если применять те барьеры, которые простой голой мощью не продавить. Когда сияние упало, открыв вид на внезапно ставший удивительно чистым внутренний парк, из которого испарило большую часть трупов и часть еще живых, перед лицом старшего предстало зрелище, заставившее изверга, привыкшего получать оргазмическое наслаждение от чего угодно, страстно желать любого исхода, позорно растеряться, буквально не зная, что ему вообще нужно испытывать. Но с каждой секундой склоняясь к совершенно особому, характерному только для обитателей пекла, типу бешенства, бешеной злобы на того, кто посмел лишить его законной страсти, положенного ему самим мирозданием экстаза. В центре парка, сейчас лишившегося всей растительности и напоминающего чистую, разровненную и словно бы оплавленную, а после разглаженную и утрамбованную площадку, стоял человек. Огненно-рыжие волосы резко контрастировали с бледной кожей, едва укрытой обрывками одежды, от которых остались только закрывающая половину лица и один глаз часть маски, укороченные до колен штаны, кусочек левого рукава и носок правого сапога. И казался бы невзрачным этот человечек, ведь в этом храме хватало куда более впечатляющих во всех отношениях личностей. Чего стоил один только милашка Иерим, ради клеймения которого в качестве четвертого своего дитя он сюда и прибыл. Но именно этот выродок, этот никчемный, подлый, бессердечный и жестокий смертный, лишил его той, чьи два лика столько веков дарили ему все оттенки похоти и отчаяния, столь очищенные, многогранные и выпистыванные, что одни лишь мысли о том, что он их лишился, заставляли старшего над клейменными клокотать от распирающей нутро злобы. Он бы уже бросился вперед, прикрываясь собственными творениями, своими детьми, лишь бы самолично отплатить этой мерзости за его поступок, если бы не клинок в его руке, синий, как небо, тонкий, как перышко, будто бы сроднившийся с держащей его рукой и даже не обращаясь к сонму и его видящим, изверг знал, что никто, кроме единственного человека во вселенной, этот клинок в руки взять не сможет. Если бы не парящая за его спиной фигура, незримыми нитями связанная с клинком и его хозяином, черпающая право пребывать в реальности, не выпадая из нее, не исторгаясь подобно всякой твари обратно в свое небо, прямиком из этой связи, огромного роста, покрытая десятками крыльев, больших и малых, она словно обнимала человека, укрывала от любых невзгод, дарила покой и надежду. Его дева была героем, настоящей легендой своей эпохи, и она пала, пала добровольно и навсегда. Но связь клинка и его владельца позволила стать чем-то большим, сохранить больше, чем позволено иметь тварям, сохранить часть умений всех ее классов, переведя их в таланты твари, сохранить часть отточенного разума с вековым опытом и, конечно же, сохранив часть так и не растворившейся в синеве памяти. Из-под сколотой маски было видно одно из очей человека, что неотрывно следил за старшим над клейменными. Над плечом его парила дева, чье лицо само стало маской, словно вылепленное из камня, на котором не удавалось различить глаза. Но изверг знал, что она тоже смотрит и тоже на него. Тварь была древней, невероятно древней и помнящей такое, что не мог выдержать людской разум. Тварь мыслила иными категориями, не имея ничего общего с мышлением смертных и наделенных. То, что творилось в сознании этой сущности, нельзя облечь ни в слова, ни в образы, не потеряв себя в этих потоках патоки и меда. Одного взгляда твари хватило бы, чтобы убить и переродить. Одним касанием она могла поменять и перековать, одним дыханием совратить и развратить. Вокруг нее стояли клейменные слуги. Вокруг были готовые к битве сородичи. Рядом стоял перекованный в нечто невозможное гигант, что примет на себя все раны и удары, все невзгоды и боль. Но когда человек сделал шаг вперед, обычный человеческий шаг, когда вслед бесшумно двинулась вперед застывшая за его плечом крылатая фигура, могучая тварь, давно переросшая ранг простой легенды, входящая в десятку, а то и в пятерку сильнейших сущностей своего домена, подчинявшая и клеймившая на своем долгом веку и героев, и другие легенды, и вестников божественных, способная в одиночку захватить и забрать хоть целую страну. Улыбка, радостный оскал, украшающий уста старшего над клейменными, дрогнула. А сам он неожиданно, словно против собственной воли, сделал шаг назад. В жизни любого разумного существа, наделенного властью над какими-то другими разумными, будь то король, армейский сотник, главный артельный мастер или вожак варварского племени зеленокожих, полным-полно таких моментов, когда одного из своих подчиненных хочется взять ласково на руки, да как зашвырнуть в омут болотный, чтобы и не выплыл никогда. Даже если раньше этот самый подчиненный вообще не вызывал нареканий своей службой, даже если раньше ты мог считать его если не другом, то надежным соратником, даже если ты и сейчас продолжаешь его таким считать, но, сука, он дико бесит. Способ надругательства над жизнью отдельно взятых подчиненных может разниться, потому что не везде есть болото и не все станут с этими болотами возиться, предпочитая старый добрый кулак в зубы, или топор в зубы, или боевые чары в зубы, или вообще не в зубы. Шчепан, ну и брык-дыгрык, уже почти неделя прошла. Возьма имел только 1/8 полуросликовой крови, но ругался их народным матом, словно чистокровный в 12-м поколении. Кругом не протолкнуться от ищеек, а если они нас тут поймают, то отгаркают до самых глазниц. Возьма, несмотря на любовь косить под идиота, на голову блаженного, а потом и контуженного, что очень помогает в общении с высокопоставленными господами, глупцом не был, а потому его слова являлись вполне разумными и обоснованными. С того момента, как столицу их могучей и благой империи наглым образом спидили, действительно прошла почти целая неделя, даже если не считать тех самых первых часов, когда никто еще не подтвердил страшной новости. Просто в какой-то миг люди, подъезжающие к Вечному со всех сторон непрерывным потоком, поняли, что мощеные укрепленным камнем дороги начали либо вести куда-то не туда, либо вообще обрываться. Часть путей просто срослась с такими же дорогами, только подходившими ранее с другой стороны, а часть просто оборвалась, словно срезанная громадным клинком. Пространство, как уверял их всех Джаш, их отрядный маг, обучавшийся в одном из академиумов, словно стянулось подобно жопе только посравшего коня, словно кто-то вырезал из карты привычного мира кусок полотна, а потом, чтобы не оставлять дыры на этом месте, притянул края открывшейся раны друг к другу и крепко их зашил. словами поднялась паника не описать и сотой доли того абсолютного безумия, какое разверзлось в те дни, но очень скоро порядок начали наводить пришедшие полки окружных гарнизонов, прибывшие в невероятном числе вестники Божьи, а уж слуг их и вовсе считать сбились еще с самого начала. Маги, дознаватели, гильдии, аристократы и все прочие высокопоставленные козлы с баранами едва не передрались в отсутствие связи с императором и его ближайшими наследниками. К счастью, имелись у военных инструкции на случай похожих, но намного менее масштабных, бедствий, да еще некоторое количество носителей крови правящей династии, что хоть и не входили в основную семью и в списках наследников не отображались, но полномочия и кое-какие мозги имели, так что не дали оставшимся без хозяев псинам вцепиться друг другу в глотки. Точных версий происходящего Шчепан не знал и знать не мог, несмотря ни на что. Да, он высокопоставленный авантюрист, имеющий серьезные такие связи в гильдии, личный отряд опытных головорезов и 38 уровень, но таких как он и даже более достойных в округе сейчас собралось столько, что хозяева местных трактиров и постоялых дворов то ли озолотились, то ли поголовно посидели от ужаса. Самой популярной версией, которую разделял и Шчепан, была диверсия Алишина, но приходило подспудно запоздалое понимание, что даже для Алишина происходящее как-то чрезмерно, просто чрезмерно. Повсюду бродили маги либо из гильдий, либо от каких-то ведомств, либо просто нанятые кем-то, а то и вовсе на добровольных началах предложившие свою помощь. Как ни странно, но если в первые два дня никого к месту спайки пространства не подпускали под угрозой полевой казни, то после напряжение упало, чем многие пользовались. Судя по всему, способов быстро вернуть столицу на прежнее положение никто так и не нашел, а удерживать толпу родственников, слуг, близких друзей, партнеров и подчиненных, лишившихся всех тех, кто был в Вечном в эти дни, стало действительно тяжело, требовало слишком жестких мер и усилий. Вплоть до того, что пришлось бы начинать войну с собственным народом. Не самый разумный выбор, свидетельствующий скорее о слабости и нерешительности тех, кто сейчас управлял собравшимися силами, но Шчепан не мог не признавать, что не пропусти его сюда, он бы гарантированно попытался проникнуть на охраняемую территорию самостоятельно. И хер с два его остановила бы необходимость проливать кровь охраняющих подходы солдат и дозорных. Он, в конце концов, тоже потерял вместе с городом кое-кого, ради которого был готов на все, вообще на все. Скажи, возьма. Несмотря на бушующие внутри переживания, Шчепан не подавал виду, оставаясь внешне все таким же невозмутимым, как и всегда, ведь именно это умение крайне важно при общении с толпой головорезов, которые вожаком признают только самого страшного отморозка среди них всех. Вот, наша страна, дай боги ей стоять неколебимо, она как называется, разговор не мешал мужчине напрягать свой волшебный дар, проводя все то, ради чего они сюда и пришли, несмотря на все риски. Высокий, но какой-то сгорбленный, будто чуточку помятый то ли жизнью, то ли слишком сильными ударами громадной дубины, называть его красивым было сложно даже шлюхам, что брали с него полуторную цену, не говоря уж о нормальных девахах. Ну, это, Вечная Империя же, его лучший егерь, очевидно, подозревал в словах лидера подвох, вероятно, даже знал, какой именно подвох, но ответить прямо как-то не хотел, опасаясь все-таки пойти понырять. Понырять было где, ведь отряд сейчас находился именно там, где и привык чувствовать себя вольготнее всего. Именно болото, правда, преимущественно тропической, мангровой разновидности, стали для них местом, где они обрели славу, богатство и нескольких соратников из местных, присоединившихся к авантюристам ради доли в добыче и лучшей жизни. Болота имперские тоже не раз ими посещались, так что удивить или напугать их грязью являлось задачей далекой от легкой. Был момент, когда все вокруг всполошились будто утки, зачуявшие приближение лисы, но ничего из этого так и не вышло. Шчепан не поленился посырить золотом перед несколькими своими знакомыми из тех, кого в оцепление пустили. Так они сказали, мол, жрецы справедливого возбудились не на шутку, почти сумев пробить путь куда-то туда, далеко, где сейчас столица. От них же пришли совсем нехорошие вести, из почти сформировавшегося портала разило запредельной концентрацией дьявольского флера, будто портал пробивают не к Вечному, а прямо в само пекло. После такого панику успокоили не быстро, потому что у алишанских работорговцев да чернокнижников еще можно пленных если не отбить, то забрать за щедрый выкуп, но с извергами таких шансов не остается. Информатор Щепана едва не плевался чистой злобой, исходя пеной изо рта, будто бы бешеный волк, когда пересказывал эту информацию. Алишан и раньше разборчивостью в средствах не отличался, но сотрудничество именно с пеклом избегал, как и любое другое государство, исключая, пожалуй, только некоторые дома Драу, из самых отмороженных. Это даже не чистоплотность, а банальный здравый смысл, ведь от такого сотрудничества вреда почти всегда будет больше, чем пользы, даже не говоря о том, что на любителя воззвать к пороку ополчатся вообще все, включая даже богов, от светлых и нейтральных, до самых темных. Одно дело теней прикармливать, призывать безумных или еще какую-то мерзость, но дьявольские армии, а ведь отправить в пекло всю столицу — это не одну-две легенды по контракту вытащить. Все тот же информатор, явно тоже оставивший в городе кого-то дорогого, клялся грамотой об окончании переговорного училища и своим классом аналитика, что после такого пассажа даже империя рук, показательно держащаяся от конфликта двух своих соседей подальше, все же нарушит нейтралитет и придет империи веков на помощь. Не бесплатно, само собою, но и Родерик, сволота, тоже не бесплатно ему это все выложил, несмотря на возмущение и праведную ярость. А знаешь, почему наша империя называется Вечной? Все так же отстраненно, но вкратчиво продолжает Щепан. Вроде бы доходила информация о том, что некоторым группам удавалось прорваться по координатам утерянного града, но не было ни единого обратного отклика, а потому все здравомыслящие личности считали, будто тех просто размазало в искаженном пространстве. Нестабильный портал, неважно, будет он планарным, чисто магическим, божественным или на совсем экзотических принципах построенный, всегда был синонимом гибели. Вот и гибли смельчаки, но раз за разом отправлялись за ними следом новые самоубийцы, для которых риск умереть ничего не значит, ибо является приемлемой платой за возможный успех. Такие же самоубийцы, как и Щепан, и пошедшая с ним часть его отряда. Только часть, ведь он не смел давить авторитетом и тащить за собою всех, тем более что даже не пошли они его в омуттину собирать, толку от них будет маловато. По факту, они не так уж и рисковали, по крайней мере те, кто командиру только помогали, не собираясь сами совать голову под гильотину. Щепан здраво оценивал свои силы и понимал, что шансы у него, пусть и очень сильного ведуна, а также опытного болотного мага, практически отсутствуют, раз уж даже лучшие из лучших с задачей не справились. Ну, потому что нами правят вечные, продолжает никому не нужный диалог Возьма. Династия, которая, вот чего ему стоило наплевать на все и вся, да прихватить сына с собой в поход, да, ему только 12 исполнилось, но сам Щепан лишь на год старше был, когда его впервые на кровь натаскивали. Сына он готовил на совесть, пусть даже сам успевал не всегда, спасибо гильдии и ее контрактам, от которых хер откажешься, несмотря на неудобное время. Отличные наставники, преимущественно из состава инструкторов той же гильдии, хорошее образование и несколько выездов на практические занятия могли скомпенсировать слабость атрибутов, малый возраст и отсутствие класса. Возиться с сыном и прикрывать его пришлось бы всерьез, лично, что сказалось бы на успехе охоты и количестве полученной добычи, но эти мелочи можно было бы и потерпеть. А риски? Всех небожителей можно в свидетели привлечь, даже в сердце древних болот Вайшчику было бы безопаснее, чем в родном имении, хотя бы потому, что те болота все же находятся в рамках Алурия, хоть иногда кажется обратное, а иногда и не кажется. Но там он мог бы контролировать ситуацию, не допустить катастрофы, а теперь вот только и остается, что пробовать совершить необдуманный и тупой поступок. Поступок, который, скорее всего, обернется звучным пердежом по ветру, с некоторой, очень малой, вероятностью, позволяя таки убить себя о стену рассеянного и скрученного в рулет пространства. О том, чтобы пережить свое дурное самопожертвование, Щепан даже не помышлял, прекрасно осознавал шансы, просто по-другому поступить не мог. А знаешь, почему наших правителей, храни их века, называют вечными? Перепалка почти не требует контроля со стороны сознания, потому что все они так друг друга изучить успели, что ругаться могут не просыпаясь, будучи в хламину и тину болотную пьяными, находясь без сознания или посреди яростного сражения. Боевое братство не возникает на пустом месте, требуя для своего формирования долгих и кровавых лет пребывания бок о бок. Потому-то они сейчас рядом с ним, потому-то часть из них согласилась рискнуть вместе со Щепаном, даже осознавая все риски, точно так же понимая, что отговорить они его не смогут. А если попробуют просто дать по голове и напоить, заодно отвезя подальше от того места, где обрываются дороги в столицу, то им останется только убить своего командира, желательно до того, как он придет в себя и протрезвеет. Вайшчик был всем, что только осталось у Шчепана после смерти Едвиги, всем, что тот ценил и ради чего сумел заставить себя жить. Мать его он не столько любил, сколько терпел, потому что слишком многое их повязывало, начиная от крови и денег, а заканчивая дикой смесью взаимного уважения и столь же взаимной неприязни. Тот факт, что они смогли породить дитя, несмотря на свои классы и подпорченные алхимией да ритуалами здоровья, иначе, чем чудом, не могло называться. Возможно, про чудо совсем буквально, он не знал, ходила ли Едвига к жрецам, но сам Шчепан несколько раз бросал на алтарь обильные жертвы, пару раз даже кровавые, лишь бы получить возможность продолжить род. Ну и почему, Шчепан, возьма, несомненно, уже понял мысль лидера, хотя и не обязательно, благо егерь, будучи поразительно умным, как для своего внешнего вида, умел проявлять удивительную неосведомленность в самых базовых вещах. Болотная магия, как и сами болота, считалась весьма спорным источником силы, пусть ее и не причисляли к темным отраслям контроля мироздания, но очень уж часто идущие таким путем пользовались кровавыми мостиками, чтобы срезать расстояние. Сам Шчепан, если подумать, тоже не стеснялся провести хороший ритуал жертв так на 5-6, мог и на больше, но там нужно другие формы разрешений заполнять, которые даже капитану элитного отряда авантюристов не сразу подпишут и печатями заверят. Да и эффективность с повышением количества жертв растет совсем не так, как хотелось бы, особенно если мастерства хватает впритык. Он ведь все-таки не жертвенник, чтобы только на этом пути специализироваться. Сама природа болот и текущих через них эфирных потоков позволяет эти самые потоки замедлять, закручивать, стабилизировать и словно бы загрязнять собственными оттенками энергетики. Магически активных потоков и их истоков на болотах значительно больше, чем на обычных участках суши. Леса, горы, пустыни, все они имеют собственную магию, ее уникальные оттенки. Это не отдельные планы, ни в коем случае, но при этом полноценный источник сил для тех, кто эти силы сумеет взять. Энергетика подобных мест потихоньку вытягивает планарные силы, смешивает с собственным фоном, перерабатывает, добавляя что-то новое, на те самые планы не похожие и похожие одновременно. Да потому, что они, сука, вечные, долбобина ты конская. Напряжение обстановки быстро заставляет переходить на мат, но в их среде подобное привычно. Многие куда более именитые отряды матом вообще разговаривают. Для них ни-я не стоит сделать так, чтобы у нас время шло нормально, а у них почти остановилось. Чтобы мы все успели им на выручку прийти и дать пиды тем хусосам, которые дают ее им. Между прочим, это не пустая надежда, а четко известный факт. Кто-то из оставшихся вне столицы вечных своим словом подтвердил, что император активировал великое искажение потока по самым высоким амплитудам. И это значит, что час там, внутри украденного, как бы глупо ни звучало это слово в текущем контексте, города стоит больше, чем сутки здесь, снаружи. Император дал своим подданным время, чтобы подданные спасли столицу, своих близких и самого императора. Ну, или хотя бы попытались. А, ну если так, то нормально. Чего у егеря не отнять, так это умение говорить так, чтобы никто не смог понять, дурак он или притворяется. Тогда живем. Ни у одного Шчепана остались в вечном родичи или близкие, пусть даже семейных людей среди его отряда было на пальцах руки плохого дровосека посчитать. Так, временные любовницы, подружки, знакомые и прочие связи, которые, конечно, очень важные, но не настолько, чтобы за них умирать. Оттого и приятно где-то под сердцем, что ближники его не отступились и сейчас рядом с ним, рискуют жизнью и душами за командира, дружбу, товарищеские отношения и обещанную семикратную оплату, где умножаемым на 7 стандартом стала полученная за один из самых успешных их рейдов сумма. Говнюки жадные, но свои говнюки. Шчепан рассчитывал не на свою силу и сногсшибательную мощь, а на имеющийся в его доме болотный алтарь, принадлежавший еще отцу отца его деда. Так-то этот покрытый мхами булыжник мог использоваться для многих целей, начиная от молитв и жертвоприношений тому же Нааму, продолжая десятками ведовских ритуалов и заканчивая уже упомянутой телепортацией к алтарю. Разумеется, подобные трюки наверняка уже опробовали много-много раз, но имелись у болотника определенные надежды. Во-первых, этот алтарь окроплен его кровью и связан с ним крепче, чем даже кровная связь отца и сына. В столичный особняк эту неповоротливую дуру доставил отец Щепана, едва выправив на то разрешение, выполнив почти за бесплатно несколько сложных контрактов. Ведуны не так уж и привязаны к алтарям и местам силы, как это принято считать. Если говорить о деревенских бабках-шептуньях, тогда да, они действительно часто по глупости приковывают себя к определенной территории слишком сильно, становясь беззащитными, а то и нежизнеспособными, стоит только их с той территории сковырнуть. Имеются и среди опытных пользователей ведовства те, кто природнеют себя к определенной земле слишком сильно, но это далеко не обязательное условие. Тот же Щепан становился возле алтаря сильнее, мог загодя создавать там заготовки на разные случаи, проводил там определенные ритуалы, но отсутствие алтаря рядом не делало его слабее. Просто еще один способ возвышаться, со своими сильными и слабыми сторонами, удобствами и трудностями. Во-вторых, он ведь собирался пробивать себе дорогу не к спасению императора, не для выноса сокровищницы кого-то из лордов, а для тихого и незаметного проникновения в неприметное поместье в не самом богатом районе. Такую вылазку, тихо и по-пластунски проделанную, изверги могли бы и пропустить, они же наверняка не всемогущие, не всевидящие и уж точно не все они в состоянии предвидеть. Обратно выйти едва ли получится, раз уж никто пока еще, вроде бы, не сбежал, но и это не приговор. Щепану главное войщика прикрыть, а потом можно дождаться того славного часа, когда спасать их, ну, не именно их двоих, а всю столицу, принесутся те, кому пекло и его отрыжки окажутся по силам. В-третьих, их всего-то 8 человек, причем немогучих воителей и кудесников, каждый из которых легендой закусить может, а относительно скромных в своих силах авантюристов. Это же не армия спасения, чтобы из-за нее все всполошились, а так, мелочь, особенно на фоне украденной столицы. Вдруг действительно повезет, вдруг сумеют, вдруг вытащит длинную палочку. В жизни всякое бывало, а фортуна их братью любит, считаясь покровительницей всех авантюристов разом, от только ступивших на эту дорожку сельских забияк, до руководителя столичного отделения гильдии. Щепан вливал свои силы в болото под ногами, стоя в магическом круге, нарисованном и сложенном из проросших прямо сквозь тину грибов и мхов. Полезный трюк, который не так-то просто исполнить, даже если есть силы на исполнение, но ему часто приходилось действовать в отсутствие времени, нормальных материалов и твердой поверхности под ногами. Для ведовства вообще очень характерна грубость применяемой магии, ее неотзывчивость и чрезмерное потребление сил, но при этом и чудовищная мощь пополам с не менее чудовищной эффективностью. Много ходит нехороших слухов про ведьм да ведунов, и нельзя сказать, будто бы зря ходит, ведь недаром же навык ведовства у монстров вроде тех же орков встречается кратно чаще, чем у людей и других наделенных. Кровь из порезанной ладони окропляет поверхность забурлившего болота, а стоящие вокруг соратники вливают свои резервы в жадно забирающую чужую магию тину, да и сам Щепан с резким выдохом вливает столько, сколько лишь может пропустить сквозь себя за один удар сердца. Во рту будто срало целое стойбище гоблинов, а ноющая резь в желудке только напоминает о вреде чрезмерного использования зелий для усиления чар. У него и так уже имелось в жизни несколько десятков визитов к лекарям, спровоцированных последствиями длительной интоксикации, но сейчас просто не до экономии, не до забот о своем здоровье. Щепан давит, зовет, пытается нащупать связь с алтарем, напоминая себе слепца, которого какой-то выпивоха, желая похохотать, лишил тросточки, повалил на землю и теперь смотрит, как слепой калека ползает на животе, пытаясь отыскать потерю. Вокруг оживленная улица, грохот и обидный смех, тут и там стучат колеса повозок, и стоит только сделать одно неверное движение, как тебя просто раздавит под заливистый смех зрителей и ругань извозчиков. Сердце то начинает заполошно метаться в груди, то почти останавливается и его приходится подгонять частичкой собственного волшебства. Тяжело, безумно тяжело держать заданную нагрузку, тяжело вливать новые и новые порции силы, тяжело шептать, выплевывая злые слова наговоров, тяжело даже просто жить, быть, существовать. Непосильная для него задача по капельке выпивает дыхание ведуна, который уже не может, даже пожелая он того, прервать свой ритуал. Их, наверное, уже засекли, уже послали сюда группу стражей, чтобы задать трепку тем, кто проводит нелицензированные ритуалы в этой местности. Скорее, удивительно, что их раньше не нашли, словно болото решили помочь Чапану в кредит на всю оставшуюся жизнь, укрыв и спрятав от множества глаз. Давление нарастает, и он уже чувствует, как начинают похрустывать кости и зубы, как становятся глубже морщины на лице, когда магия, не находя ни дороги, ни выхода, начинает старить тело незадачливого мага. Он уже готов упасть замертво, прямо на глазах своих соратников, лицом в болото, теперь уже какое-то неестественно глубокое, дышащее, живое. Он по-прежнему не чувствует ни малейшего отклика, по-прежнему упирается в ту же самую пустоту, в какую бьются головами все заинтересованные в спасении столицы стороны. Он уже умер, уже проиграл и сейчас стоит лишь потому, что природное упрямство не дает ему отпустить скрученные в узел потоки силы, дав им разорвать уставшее тело и душу, лишь сильнее сводя их в тугой комок, лишь увеличивая мощь неизбежно смертельного отката. И в последний миг, словно в дурацкой портовой песенке про попавших в наколдованный штиль моряков, по застывшей неподвижно невидимой плоскости словно пробежала волна, Щепан почувствовал, как его глаза, и без того уже едва не лопнувшие, полезли на лоб от смеси шока и удивления. Если раньше он сам себя убеждал в своем везении, что позволило им начать свой ритуал на этом болоте и остаться незамеченными, то теперь фраза «болото само помогает» уже не казалась такой глупой. Будто бы действительно что-то стояло за спиной, направляя, усиливая зов Щепана, принимая на себя его откаты, давая новые силы, будто подключая мага напрямую к болотным источникам, игнорируя все риски и неизбежные повреждения тонких тел, которые обязаны случиться, если попробовать тянуть силу так, в таком количестве. Это не походило на ощущение божественной помощи, которое он несколько раз намаливал сам, принося жертвы, или помогая служителям Нааму, если не мог обойтись без их помощи. Скорее, напоминало ощущение от поддержки более опытного мага, подставленное плечо ведуна, что лучше тебя самого. Но даже когда Щепан был мелким мальчишкой, стоящим подле колдующего отца, он такой разницы в силах не испытывал. Нет, даже не в силах. Просто он, как и любой маг территориальной направленности, привык с болотом говорить, отдавать ему силу и требовать за то своей воли, совершая стандартный для любого чародея обмен. То, что ощущалось сейчас совсем рядом, прямо за его спиной, было диким, необузданным, неудержимым и словно родным этому месту. Густая, застоявшаяся и откровенно вредная для здоровья болотная магия буквально ластилась к этому чему-то, становилась столь же податливой, как пропущенная через жезл фокуса нейтральная энергия. Это была совсем другая лига, другой уровень, и его, этого уровня, этой поддержки, хватило, чтобы Щепан сумел почувствовать слабый, неуверенный, словно призрачный отклик оставшегося в вечном болотного алтаря. Зарычав будто дикий зверь, чувствуя, как бурлить начало вообще все болота на несколько сот метров вокруг, превращаясь из мелкой лужи, в которой даже трясины были почти безобидными, в бездонное жерло титанического омута, в котором утонуть могло хоть племя великанов, даже если их поставить друг другу на головы. Щепан падал в омут молча, хотя бы потому, что не мог даже уста разомкнуть от перенапряжения, а вот его команда молчать не стала, оглашая всю округу такими воплями, что могли бы сбивать низколетающих птиц, если бы они тут еще оставались после такого буйства сил. Орали они, впрочем, недолго, потому что орать с болотной жижей во рту вредно для здоровья и дыхания. Они все падали в пробитый специально для них туннель, что просуществовал лишь краткий миг, сменившись обычным бездонным омутом, в котором разве что просто утонуть можно, но не более. Щепан еще успел с досадой подумать, что после такой вспышки силы даже самый бесталанный маг почувствует неладные дела на этом болоте с огромного расстояния. А еще мгновение спустя, столь краткое, что никто даже наглотаться дерьма не успел, их всех выкинуло уже в совершенно другом месте. Среагировать не успел никто, да и скрутило их всех так быстро, что никто и вякнуть не имел шансов. Рефлекторная попытка ударить веерным ослабляющим проклятием по площади прервалась куда раньше, чем Щепану отрезала контроль над его магией, не дав даже укороченную вербальную компоненту произнести. Спустя еще секунду он и его команда, точно так же не успевшая даже удивиться, зависли посреди сияющих нитей сдерживающего ритуала прямо в воздухе, словно распятые степными варварами пленники. Взгляд машинально оценил окружающую обстановку, заставив заковыристо выругаться, и только наложенный ритуалом паралич не позволил сделать это вслух. Какая-то площадь, расположенная в не особо богатом районе Вечного, раньше служила то ли рынком, то ли местом для проведения казней, но, скорее всего, и тем, и тем. Теперь эта площадь полностью покрыта ритуальными знаками и линиями, которые он сам, как ритуалист не из самых последних, даже оценить толком не может. И, конечно же, источники сил, что располагались по кругу, словно окружая площадь кольцом. Вон, видна миниатюрная песчаная буря, вон там фонит энергией дремучей чащобы. Рядом расположилась еще одна буря, только снежная, а следом за ней висят прямо в воздухе глыбы горной породы. Уже не удивляясь, он кое-как, несмотря на почти полный паралич, скашивает глаза вниз, чтобы разглядеть небольшое, но очень глубокое болотце прямо под ногами висящих в воздухе идиотов. Это он про свой отряд, потому что дураками были и дураками помрут. Хотя, чего же это он, не помрут? Кто же им помереть-то просто так позволит? Ритуал – ловушка для любого типа территориально зависимого мага или ведуна. Вот чем было это место, к которому он с таким трудом пробивал дорогу и едва не помер, пытаясь. Все те, кто пробовал на прочность стену, отделившую Вечный от остального Алурия, используя именно эту методику, пусть и разными способами, так или иначе, но засекались прислужниками твари и самими извергами. А потом этих пытающихся оценивали и, если находили достаточно ценными и достаточно слабыми, приоткрывали тем дверцу, ведущую прямиком на скотобойню для глупых смертных. Дерьмово, даже дерьмовее, чем предполагалось минуту назад, хотя, казалось бы, предполагал он и без того самые мрачные варианты. Челюсти едва шевелятся, язык ворочается во рту, словно онемевшая конечность, а вместо слов вылезает из пасти едва различимое мычание. Впрочем, не всем речь отбила, потому что Хагош, жиробасина ненасытная, сумел достаточно четко выговорить полноценную фразу, пусть и короткую, но удивительно емкую и подходящую к ситуации. Не иначе, ему помогла развитая выносливость и умение на сопротивляемость внешним воздействиям. Цезрада, несмотря на непередаваемый, временами, раздражающий акцент западно-равнинного пейзанина, с прозвучавшим Шчепан был готов согласиться на 10 из 10. Большая часть противников, хотя какие они противники, максимум палачи, потому что нормальной битвы не вышло и не будет, являлась людьми, по крайней мере, внешне и, скорее всего, когда-то даже ими были. Твари не было видно или они хорошо скрывались, но вот принять этих людей за нормальных тоже было тяжеловато. Покрытые татуировками, знаками, сочащиеся флером, который пока что не ел мозги Шчепану только из-за защиты сковывающего ритуала, зачем портить материал посторонними эманациями, верно, они и людей-то напоминали чисто номинально, как ростовщики из полуросликов столь же номинально притворяются честными и законопослушными разумными. Более-менее адекватное впечатление производили немногие, но именно они внушали почти потусторонний ужас, слишком многое было в них, большее, чем можно вместить, оставаясь собою. Ведун такие вещи интуитивно чувствует, особенно если их даже скрывать не пытаются. Скольких тут уже перерезали? Пустынники, лесовики, степняки, снежники, всех магов и воителей определенных типов притягивало сюда, и едва ли попыток проникновения за прошедшие снаружи дни было сделано мало. Обидно чувствовать себя глупым, особенно если до этого старательно убеждал и себя, и остальных, что ты не глупый, а умный. Подошедший к ним престарелый ритуалист с лицом столь снулым и невыразительным, что на фоне неестественно манящих и красивых культистов он выделялся даже сильнее, чем сами культисты в нормальном обществе, осмотрел их неторопливо, но недолго, не задавая никаких вопросов, после чего прошептал пару слов в висящий на манжете его мантии амулет и пошел по своим делам в один из углов площади, где как раз бросали в громадную яму нескольких пленников из предыдущих партий. Причем в яме были не шипы, не пламя и не ядовитые змеи, а такие же пленники, только попавшие туда раньше и прямо сейчас проводящие время за очень непотребными занятиями. Следующий культист точно так же не сказал ни слова, только осмотрел их всех, включая все-таки заткнувшегося из-за усилившегося паралитического воздействия Хагоша, сквозь какое-то полупрозрачное стеклышко, покачал головой, тоже что-то проговорил в амулет и пошел уже к другой яме с таким же содержимым. Наконец-то появившийся третий визитер выглядел неприлично молодо, словно еще даже третий десяток зим не разменял. Волосы его были даже не рыжими, а кроваво-красными, и такими же красными разводами была укрыта белоснежная рубаха и штаны, кроме которых на нем никакой иной одежды и не имелось. Этот осматривал их даже меньше, чем предыдущие, при этом смотрел он с тем видом, какой принимают большие начальники или ну очень родовитые дворяне, когда их отвлекают какой-то мелочью, которую им позарез нужно лично засвидетельствовать. Хаем, голос у культиста был под стать внешности, столь же утонченный и словно журчащий весенним ручейком прямо в голове того, кто этот голос слышал. И как вы сюда попали? Артефакт какой-то? Вопрос был не просто вопросом, а каким-то умением из мерзкой породы, влияющего на сознание дерьма, которое еще и флером пекла зарядили до упора. И не ответить на него, конечно, было можно, но уж точно не скованному по всем правилам авантюристу его уровня. Вот будь он свободен, полон сил, проходи действо на болоте, тогда ж Чепан нашел бы чего ответить и что показать, дал бы ублюдку знать, чего стоит настоящий Бжинчишчевский. А уж если бы к нему еще и его отряд присоединился, то имелись бы даже некоторые шансы, если не на победу, то на отступление и последующую перегруппировку. Но имеем только то, что имеем. Каха, какой еще артефакт? Губы размыкаются, выталкивая слова против воли. Вы же сами, суки, меня подтолкнули, говноеды, сил придали, мрази, чтобы я, выродки, смог навестись, уроды же поглазые, на отклик болот, овцы и грязный. Больше всего Щепан удивился тому, что культист удивился вместе с ним. Он ожидал, что его вплетенные в непроизвольно сказанный ответ ругательства, максимум немного взбесит спесивого выродка, но уж точно не этакого легкого и надменного удивления, будто холоп сказал несусветную чушь и теперь даже не знаешь, запороть его или не марать руки. Какое еще подталкивать? Недоумение и презрение сменяется легчайшей тенью понимания, словно прямо в ухо нашептал кто-то. Ритуал работает совсем не та. Договорить он просто не успел, вынужденно телепортируясь на десяток метров в сторону, когда спокойно булькающие где-то внизу болотце, из которого их всех вытянули, болотце покорное и надежно заключенное в ритуальную клеть, буквально взорвалось потоками густой тины и удушающих, смертельно ядовитых газов, задевая ближайших культистов и устремляясь к центру ритуала. А знатно взбудораженный и охреневший Щепан снова ощутил ту самую силу, которая помогала ему совсем недавно и которая, оказывается, была ловушкой не извергов, а для этих извергов. Признаться, авантюрист ожидал появления элитной имперской гвардии, десятка золотых команд родной гильдии и еще парочки прославленных героев в придачу, но атака, несмотря на внезапность, оказалась далеко не такой эффективной, как хотелось бы пленникам. Судя по всему, они были не первыми жертвами, что пытались отбиваться, даже если их успех и был неожиданным и относительно крупным. Относительность, она ведь такая, что успешная атака казалась только на фоне предыдущих бескровных побед со стороны культа. Поток тины словно расплескала по десяткам линий нити, буквально всасывая его в структуру ритуала. Из попавших под удар погибла только парочка, а еще пяток раненых и надышавшихся испарений быстро откачали обратно, используя тот самый ритуал, только засияли уже другие линии. Следом из бурлящего болота вылетела громадная коряга и два крупных булыжника, которые сумели проломить сразу несколько барьерных преград, прежде чем остальные барьеры их замедлили и посекли сверкающими линиями. Если до этого Щепан был удивлен, то когда из бездонного болотного зева выпрыгнула сутулая и невероятно, как для своих размеров, подвижная фигура болотного агра, причем неимоверно матерого, он мог бы вывихнуть себе челюсть, слишком сильно раскрыв рот, не держи его по-прежнему злые чары культистов. Это был, несомненно, болотный огр, пусть даже и в облаке тины, пусть и какой-то непропорционально для этих монстров тонкий да гибкий, но Щепан, опытный болотный рейдер, не раз сталкивавшийся с этими отродьями и знающий о них неприлично много, не мог даже приблизительно прикинуть его уровня. Потому что эти монстры, несмотря на, как говорилось в научных трудах почти всех монстрологов, колоссальное сродство с родным биомом, практически не имели таланта к любому виду волшебства. Это бесталанность, низкие атрибуты магической направленности, а также уязвимость к огненной и кислотной магии, при неприятной сопротивляемости большей части темных ветвей чародейства, и позволяли кое-как противодействовать им, если нарвешься на них во время рейда. Охотиться на болотных агров — занятие трудное и неблагодарное, пусть и выгодное по изымаемым с их трупов реагентам, но куда хуже, если они охотятся на тебя, считая добычей незадачливого охотника. Весь опыт Щепана не мог подсказать, Какие же характеристики должен иметь подобный экземпляр, если он на его глазах воюет не хуже иного опытного ведуна или шамана при поддержке малого круга учеников? При этом еще и движется, сволота, куда быстрее нормы для этих существ, ловкостью все-таки не настолько устрашающих, как устрашают они силой и живучестью. От осознания того, что это чудо расчудесное жило буквально в окрестностях столицы, ему дико захотелось выжить только для того, чтобы посетить отделение монстрологической разведки гильдии и засунуть этим напыщенным видящим их отчеты в их же задницы столь глубоко, чтобы они могли их прочитать, когда те вылезут изо рта. Огр бушевал, метался и не на шутку собирался скушать культистов прямо тут, невзирая на их сопротивление. Слой тины стремительно уменьшался, буквально стесываясь многочисленными чарами, но под ним скрывались ритуальные узоры, нарисованные огром прямо на своей шкуре. Пусть различить что-либо на такой скорости было сложно, но уж эти узоры, вернее, их активацию Шчепан разглядеть мог легко. Увы, но Огр, когда почти достиг спокойно и как-то удивительно восхищенно смотрящего на развязавшуюся бойню красноволосого ритуалиста, внезапно остановился и сразу же упал на колени по одному лишь жесту культиста. Сам парень, хотя какой он парень, если может легко оказаться старше всего рода Бжинчишчевских, едва слышно тянул одну единственную ноту, причем складывалось ощущение, что не ртом, а самим нутром. Под эту мелодию сагросползала укрывающая его болотное покрывало, и Шчепан в очередной раз охренел, когда этого огра удалось разглядеть. Ладно, что огр оказался огрой, у этих монстров от пола степень опасности не зависит никак, но вот ее внешность была такова, что у мертвого бы встал, несмотря на размер огры, особенно ее арбузов, и нечеловеческое, хоть и далеко не мерзостное, лицо. Складывалось четкое подозрение, что эту зверюгу уже однажды успели поймать эти самые изверги и хорошенько над ней поработать. Нет, ну серьезно, превратить болотного, так его, агровод в это мог только наглухо ушибленный маньяк, которого те же культисты без экзамена приняли бы в свои ряды, причем сразу в состав старшего звена. Какая прелесть! Высказываемое вслух неприкрытое восхищение ни капли не мешало ритуалисту поддерживать все ту же ноту, от которой огрозабилась в конвульсиях и начала ласкать свое модифицированное тело. Просто невероятная прелесть. Я хочу знать, кто ее создал. И его я тоже хочу. Шчепан разрывал от внутреннего конфликта, ведь глаза видели откровенно влекущее зрелище, особенно когда укрытая дикарскими ритуальными узорами и только ими зеленокожая великанша впервые выгнулась, исторгла из себя поток соков и принялась остервенело мять громадную грудь. Вот только разум-то раз за разом подымал в памяти образ того, как выглядят нормальные самки болотных агров. От этого понимания собственное неестественное влечение вызывало только большую оторопь и легкое стыдливое омерзение, которое чем дальше, тем легче становилось. Ты, взгляд удивительно чистых и по-детски наивных глаз красноволосого не обещал Шчепану ничего хорошего. Она пришла за тобой, с тобой вместе, помогла и не убила. Что? Ты, знаешь, это уже не походило на допрос, не заставляло говорить правду, а просто вырывало из головы нужные образы, нужную память о том, как они все сюда попали. Все, что Шчепан помнил, ведал, заметил и осознал в те мгновения, когда готовился пойти на самоубийственный риск, словно вырывало на живую, прямо через глазницы. Это было хуже любой боли, слаще любой ночи в объятиях профессиональной гетеры, страшнее самого непробудного кошмара. Он чувствовал, что еще немного и разум не выдержит, лопнет, сломается, будто механические часы, в которые насыпали пару горстей песка, а после уронили на них кузнечий молот. Надо же, опять атакуют, уже шестой раз за этот час и все по нам. Проходящий мимо их компании культист, самый первый из всех, ласково обнимал еще одного ритуалиста, одетого в женское платье, несмотря на усы и бородищу, что сделало бы иному гному сомнительную честь. Когда же их заткнут-то? Сверху и вправду сверкал многосегментный барьер, укрывающий всю площадь от возможных атак, а в этот барьер непрерывным потоком были десятки и сотни световых копий, не заставляя его даже чуточку прогнуться. Не иначе, одна из стационарных точек обороны продолжала безрезультатные попытки уничтожить столь крупное скопление неприятеля, несмотря на отсутствующую эффективность их действий. Все это Шчепан осознавал лишь краем сознания, потому что Шчепана убивали, а убиваемый Шчепан в ответ умирал. И, умирая, он ощущал торжество и недовольство своего палача и благодетеля, мучителя и лучшего друга, что придавал его страшнейшей и благолепнейшей из возможных участи. Торжество произрастало из возможности встретить мастера, настоящего виртуоза разврата, что сотворил продолжающую мять сиськи невозможную, неправильную игру. Недовольство из того, что в памяти авантюриста не находилось никаких ответов и, помимо этих даруемых в ответ образов, пришло четкое понимание простой истины. Он его сейчас убьет, сломает и вывернет наизнанку просто потому, что столь слабая группа для них особой ценности не представляет, а раздражение нужно на кого-то выместить. Уже чувствуя, как закатываются в смеси агонии и экстаза его глаза, закатываются, чтобы навсегда угаснуть, Шчепан разглядел, как Агра в очередной раз дернула себя за соски особенно сильно, вновь выливая свои соки на ритуальные линии, что покрывали злополучную площадь, и, словно так и нужно, будто бы продолжая свои непристойные игры, взмахивает длинной и невероятно сильной рукой, одновременно заставляя покрывающие эту руку рисунки засиять темно-зеленым и черно-синим цветом, попросту снося красноволосую голову с плеч ритуалиста. Не помог ни вспыхнувший в последний миг барьер, ни метнувшиеся на перехват удару сияющие линии ленты, ни даже попытка экстренной телепортации, удар болотного агра, нападающего с целью убить, чрезвычайно сложно отразить, а предчувствие опасности предупреждает далеко не всегда. Ведун испытал почти оргазмическое облегчение из-за прекратившейся пытки и настоящий религиозный ужас, когда понял, что этот удар ритуалиста, телепортировавшегося чуть-чуть за спину агры, вероятно, от полученной раны координаты прыжка сбились, не убил, а только ранил. Снесенная с плечи раздавленная в смятку голова, и он был жив и даже вполне дееспособен, а на месте недостающей думалки появился словно бы рисунок, сделанный угольком или даже тонким художественным карандашом набросок, изображающий удивленное, шокированное и несколько паникующее лицо выблетка. Вот только даже если его живучесть, особенно в центре ритуала, линии которого уже бросились к обезглавленному телу, успешно возвращая цвет обретающему материальность наброску, позволяло пережить даже такое, контролировать ритуал он не мог, как не мог и обновить контроль над неправильной агрой. Если на нее этот контроль подействовал изначально, ведь не зря же она так напоминала поделки этих культистов и их хозяев, а кому, как не им подобным, знать способы защиты от излюбленных мозгоистских трюков такой мерзости. Агра двигалась столь быстро, что Шчепан улавливал лишь остаточные образы отдельных ее движений, додумывая остальное уже после, но кое-что он разглядел даже в столь плачевном состоянии. Монстр извернулся с какой-то противоестественной изящностью, хватая обезглавленное тело, а все те же сияющие знаки, на глазах меняющие свое расположение на ее теле и форму с содержанием, не дают тому вновь переместиться. Ее ритуалы примитивные, грубые, даже более примитивные и грубые, чем его собственные, но она сейчас рядом с источником своих сил, а единственный, кто мог бы перехватить контроль над скованным ритуалом болотным истоком, сейчас напрочь лишен башки, и сила ломит искусность, причем по всем фронтам, начиная от ритуалистики и заканчивая тем немаловажным фактом, что главное для искусности помеха, созданная силой, выражалась в оторванной думалке. С треском и каким-то влажным хрустом, звуком рвущихся мышц и костей она бросает тело оземь, буквально втаптывая его ногами в ритуальные знаки мигом спустя, чтобы вновь засиять, уже всеми нанесенными на ее тело знаками одновременно, словно позволяя им стечь со своей прекрасной и нежной кожи на структуру основного ритуала. Эти знаки, они похожи на детские закорючки, первобытные рисунки, сделанные прямо поверх предельно лаконичных и даже изящных блоков классической ритуалистики, но им и не нужна сложность. Структура ритуала была для Шчепана слишком сложной, настолько всеобъемлющей, превосходящей его уровень навыков, что даже самые основы он скорее додумывал и угадывал, чем понимал, но вот создаваемое агрой было вполне понятным. Даже слишком простое, будто бы лексика примитивных племен на фоне изящного чистописания, это действо совершало лишь малое влияние, решало одну единственную задачу, рушило все остальные процессы, превращая уже вложенную в ритуал энергию в хаотическое переплетение потоков разнонаправленных сил. Результат мог предсказать даже полуграмотный деревенский знахарь, ну или, на крайний случай, сколь-либо смыслящий ремесленник от волшебства. И результат этот проще всего описать словосочетанием «ну очень большой бабах». Горе отец, пошедший за своим сыном буквально на тот свет, совершенно не в духе бесстрашного авантюриста, заскулил и начал стремительно падать обратно в бездонное болото, потому что его больше не удерживали многочисленные светящиеся линии. Еще успела промелькнуть мысль, что перед гибелью он хотя бы рассмотрит шикарные сиськи, ведь Аграта прыгнула прямо вслед ему, точно так же ныряя в омут с головой. Сказать, что их всех тряхнуло, это просто непристойно преуменьшить впечатление от пережитого. На той площадке ведь было не одно лишь болотце, а целая плеяда истоков территориальной магии, каждый из которых хитрая Агра. Агра, разрази его молот отца войны, вечно тупая Агра, вывела из-под контроля. И все эти истоки, лишившись стенок клетей, что сдерживали их мощь, выхлестнулись прямо на основу ритуала и мечущихся в своем танце культистов. Вероятно, они бы сумели выстоять даже без предводителя. Пусть он и был лучшим из них и мог заменить, пожалуй, всех их сразу. Смогли бы стабилизировать контур, упрочнить клети на истоках, загнать бушующую мощь обратно в нужные им рамки. Но они по-прежнему были под обстрелом, а укрывающий их всех стационарный барьер в тот момент не рухнул, но мигнул. Всем хватило. Шчепан ощущал, что он буквально варится живьем, настолько жарким был катаклизм наверху, куда там огненным шоу в доме тысячи зрелищ, на которые его пару раз вытаскивали сагильдийцы. Будь они одни, их бы даже не сварило, их бы выкипятило вместе с болотцем, а останки их соскользнули бы в бездонный омут, став частью природной силы и общего энергофона. Но Агра была в том же омуте, пряталась там вместе с ними и при этом находилась куда ближе к буйству энергии, попросту прыгнув в укрытие последней. Болотный маг ощущал ее действия, чуял, как звала она свой родной дом на помощь, а болото помогало в ответ, спасая и закрывая от любой беды. И раз уж она умудрялась спасти себя, то и их всех, не только Шчепана, но и его соратников, даже бесящего возьму, она тоже закрывала, спасая свою удивительно гладкую и нежную шкуру. Судя по тому, что болото все еще подконтрольно ей, а не ему, то спасение получилось да нельзя успешным, с серьезными ранами такой контроль не удержать. Зрение вернулось одним махом, заставив отплевываться от горячей грязи и кашлять от гари, когда все они снова оказались на поверхности. Пейзаж, вот только, сильно поменялся, ведь вместо изуродованной изуверскими капищами площади появилась большая такая яма на месте этой самой площади. Не то чтобы совсем глубокая, но ближайший квартал точно разрушила банальной ударной волной, а тех, кто попрятался слишком близко, просто распылило. Хотя, кто же тут сумел бы попрятаться? Шчепан мог ставить любые суммы на то, что изверги всех рядом оказавшихся попросту пустили на тот самый ритуал, который так смачно взорвался к ковылевой бабушке. Чуть придя в себя, маг так и встал, аки вкопанный в землю идол, застыл, что крыса перед удавом. Она стояла прямо напротив него, невыносимо прекрасная, но вместе с тем столь же опасная, запредельно опасная, настолько опасная, что он просто не мог степень этой опасности оценить. Некоторое количество ожогов и ран восстанавливались с такой невероятной скоростью, что в иной ситуации он бы подумал, будто бредит. Если раньше Агра казалась просто ужасающей, то теперь это был настоящий кошмар, непринужденно поддерживающий оградный круг из болотной силы, которая еще не испарилась после катаклизма. Именно этот круг и само присутствие Агры не позволило буйству сил, среди которых преобладал распроклятый флер, выжечь души оказавшимся рядом наделенным. Шчепан дураком не был, а потому прекрасно знал единственную причину, по которой Агра могла сохранить их жизни и защитить от флера. Любая регенерация, особенно настолько мощная, истощает ресурсы организма. Восстанавливаться можно по-разному, но среди ее племени самым распространенным и единственно верным считается банальная сытная кормежка, желательно высокоуровневым и еще свежим мясом. Сопротивляться он и не пытался, не столько завороженный ее великолепным обнаженным телом, сейчас уже лишенным любых ритуальных рисунков, сколько осознающий бесполезность любых попыток.